Он влез на подножку, а оттуда даже на крышу кабины. Его не столько поразило то, что он увидел: лес, галереи, тянувшиеся над желтой рекой и местами совершенно ее скрывавшей, сколько то, что виделось ему за этим лесом. Это абсолютная неведомая зеленая вязкая необъятность, простирающаяся на сотни тысяч квадратных километров, кишащая насекомыми, от одной мысли об этом дрожь пробегала по коже, хищными зверями и... «Послушайте», — неожиданно сказал он, серьезностью удививший его самого. «Это безумие. Невозможно, чтобы вы всерьез думали продолжать идти в одиночку вперед. Мне хотелось бы попросить вас об одной вещи», — очень мягко сказал Рэп. «Грузовик, что мы использовали, я арендовал у человека, который не знал, что я с ним намерен делать. Этот человек, его фамилию и адрес вы найдете в машине, рискует навлечь на себя неприятности. Помогите ему, попытайтесь убедить полицию в его невиновности. И, пожалуйста, заплатите ему». На Рэбе были лишь сапоги, брюки и полотняная рубашка, 5 дней назад купленные в Вильявинсенсио. Он вытащил из-за пояса кольт 45-й и положил его на капот. «Возьмите или выбросьте. Что касается денег...» Он вытряхнул на капот содержимое холщового мешка, из которого богатей достал подсвечники и свечи. Упали 2 книги, 3 паспорта и куча банкнот. Он забрал лишь книги, которые снова сунул в мешок, и перекинул его лямку через плечо. «Ну, спасибо. Я вспомню о вас, Диего». И в эту же секунду тронулся в путь. Диего Хаас вспоминает, как он несколько раз кричал, умоляя его вернуться, охваченный необъяснимым отчаянием. Но казалось, что Климрад так его и не услышал. Он шел прямо в лес, который через мгновение жадно поглотил его. Спустя 2 дня, 13 ноября 1947 года, Диего Хаас, вернувшийся к цивилизации, был арестован солдатами, которые сперва били его по голове, а потом и по другим частям тела. Они доставили Диего в Вильявисенсио, оттуда в Боготу, где его допросили с достойной всяческих похвал строгость. Тем не менее он упрямо придерживался своей первой версии. Он оказался всего лишь невинной жертвой, которую безумный, угрожая громадным пистолетом и дюжиной гранат, заставил вести сначала машину, потом грузовик до крайней границы, куда самому ему, разумеется, не пришла бы в голову нелепая мысль изобрести. Нет, безумный не назвал своей фамилии, не сказал, какие причины заставили его заживо сжечь эль-сеньора Эриха Штейра, моего горячо любимого хозяина, чья гибель повергает меня в горе, олле. Финальное «Олле» он произнес про себя. От эль-сеньора Штейра, когда автогеном разрезали стальную кабину лифта, осталась только довольно омерзительная кучка обгоревшего мяса. А как выглядел безумный? «Ему примерно лет 35», — рассказал Диего Хаас. «Я бы сказал, что рост у него 1,70 м, жгучие черные волосы и глаза, шрам на левой щеке, и у него нет первой фаланги на мизинце левой руки. Ой, чуть было не забыл, он хромает. Верно, он говорит по-немецки, но с очень сильным русским акцентом. Нет-нет, не с польским, а с русским. Я все-таки русских знаю. Он не может быть настоящим немцем. Однажды он упомянул при мне Каракас и Венесуэлу, однако, по моему мнению, он направляется к границе Эквадора, прямо на юг». Ему еще раз врезали под тем надуманным предлогом, будто его описание безумного не совпадает с тем, что дал сторож, который был вовсе не настоящим сторожем, а случайным статистом. Диего ответил, что ничего удивительного в этом нет.